Так что делать, что мы будем делать? Анка чеканит слова, как знаменосец шаг на военном параде. В ее голосе нет ни растерянности, ни испуга. Наоборот, она, как инспектор из Министерства здравоохранения, требует точный диагноз и конкретные меры лечения. Я присоединяюсь. Что вы собираетесь делать? Что вы предлагаете? У вас есть план? Что делать, что делать? Передразнивает нас Ройзман. Если б я точно знала, она бы сейчас не сидела. Он ломает карандаш пальцами. Ну, во-первых, попробую вытащить ее из камеры под подписку о невыезде. Ходатайство я уже отправил. Во-вторых, придется пересматривать всю линию защиты. Если вначале я мог попытаться доказать удавшуюся попытку самоубийства, и Белка в эпизоде падения вообще не фигурировала бы, то теперь нужно доказывать, что он упал не по ее вине, несмотря на все происходившее тем вечером между ними. Или, в крайнем случае, искать смягчающие обстоятельства для ее поступка. «Смягчающие обстоятельства? Для какого поступка?» «Ну, к примеру, Слава первым напал на нее, она лишь оборонялась. Могло ведь такое случиться при его-то, мягко выражаясь, неуравновешенности?» «Даже не думайте!» Анка вцепляется в столешницу побелевшими пальцами и обжигает адвоката взглядом торфяной кобры. «Спасти одного друга ценой памяти другого? И не пытайтесь!» «А что мне?» — начинает адвокат. «Он не будет!» Раздается спокойный, глуховатый голос от двери. Мы оборачиваемся. Белкин дядя стоит у порога, почему-то прижимая к лицу носовой платок. Белка знакомила нас с тем утром в ОВД. Кажется, его зовут Антон, не помню отчества. Кажется, ни один из нас не заметил, как он вошел в кабинет. Кажется, у него чахотка, о чем свидетельствуют красные пятна на платке. И еще, кажется, он настроен решительно. Он подходит к столу, наклоняется вплотную к адвокату и громко, но твердо произносит: «Вы больше не работаете над этим делом. Как ближайший родственник, я отказываюсь от ваших услуг». К такому повороту событий заметно растерявшийся Ройзман явно не готов. «Вы не вправе. Не вы мой наниматель. Меня нанял продюсер Атлантиди, и только он может отказаться от моих услуг». «А вы спросите его, попробуйте. Он возражать не будет». Ройзман устало вздыхает и срывается на истерику. «Черт бы вас побрал с вашим шоу-бизнесом! Вот вы все у меня где!» Адвокат ладонью рубит себя по горлу. «Я же на недвижимости специализировался раньше. Да провалитесь!» «Вот и продолжайте, пожалуйста, специализироваться на недвижимости». Голосом доброго доктора Айболита заговаривает его Белкин дядя. «Ребята, вы не могли бы нас оставить вдвоем? Нам нужно еще кое-что обсудить». Мы покидаем кабинет, как послушные школьники. «О, Ганг, твои воды замутились», — резюмирует Анка, едва мы переступаем порог и закрываем за собой дверь. «Если б не секретарша, я, не задумываясь, впился бы ухом в замочную скважину, а так, не оборачиваясь, чинно спускаюсь по лестнице, чтобы внизу со всем своим разочарованием и желчью впиться в Анку. «Ты, конечно же, знакома с биографией профессора физики Альтфлюса?» «Альт рисовала, Флюс лечила. Про альт флюса слышу впервые. Однажды он проводил опыты над грызунами, случайно уснул в лаборатории и забыл закрыть клетку. Крысы ему ухо отгрызли. «Ух ты! Зачем так пугать впечатлительную девушку? Я еще пообедать сегодня планировала». Обидку заточил. «Вот тебе 2 минуты, быстро спускай пар и не порть мне аппетит». Против ее иронии у меня нет никакого оружия, поэтому надменно отворачиваюсь в сторону и молчу. «Ну, давай, выпускай, чего ты как тундрик нахохлился?» — теребит она меня за рукав. «Лопнешь от газов, а ведь ты мне невредимым нужен, мой обидчивый папарацци». Она начинает гладить мою руку, а ее кокетливые молнии рассекают меня от переносицы до подбородка. «Нужен?» Я стараюсь выбросить из голоса эмоции, но нифига не получается. «С нужными так не играют. Почему не рассказала мне о спектакле? Зачем было делать из меня дурака? Зачем подставлять вслепую? А если бы я не был рядом с Гвидо в тот момент, когда вы упоенно лицедействовали? Мы вообще с тобой на одной стороне или как?» «Ну, ведь ты же был рядом с Гвидо. Ты ведь все видел? Теория вероятности для того и придумана. Между прочим, вполне научная дисциплина». «Ладно, не пыхти». Она внезапно подмигивает мне и понижает голос до шепота. «Возвращаемся!» «Тссс!» Я сейчас надавлю на чувство женской солидарности у этой дюймовочки, отведу ее в туалет, ну, типа помочь мне. «А ты послушай под дверью, справишься?» Я молча киваю. И чувствую огромное облегчение от того, что мы снова сообщники. Анка быстро поднимается наверх.